Ангел смерти. Я пробовал зажигать фонарь и в роли Диогена искал человека. В Одессе его не было. Это стало особенно ясно, когда в Одессу приехал Степанов. Степанов, год рождения неизвестен, год смерти 1920, монархист, конституционалист, член ЦК партии кадетов, после февральской революции товарищ министр торговли и промышленности Временного правительства. После Октябрьской революции активный участник контрреволюционного движения, член учредительного собрания, вел агитацию в Петрограде, организовывал финансирование офицерских отрядов, отправлявшихся на Дон в добровольческую армию. Член кадетского монархического правого центра и контрреволюционного союза возрождения России. Один из руководителей кадетского национального центра, затем один из идеологов Деникинской диктатуры, поддерживал Врангеля, эмигрировал, являлся членом парижской группы партии кадетов. Со Степановым мне пришлось сделать кусочек политической жизни, несколько верст пути рука об руку. Он обладал счастливейшим и ценнейшим свойством возбуждать в других людях энергию мысли. Как-то с ним всегда все пересматривалось по существу, так сказать, сначала. Он был отнюдь не революционер, но мозг его был всегда счастливо открыт для новой мысли. Он никогда не застывал и все время эволюционизировал в лучшем смысле этого слова. Очень твердый, в основном стремлении, он обнаруживал большую гибкость в способах. И отнюдь не в том смысле, что цель оправдывает средства, а в том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Александр Михайлович Драгомиров еще не уехал в то время из Одессы. Мы собрались втроем и слушали. Мнение присутствующих о том, что генерал Деникин находится в опасности. Такое отступление, по всей вероятности, не может обойтись без личных перемен. Это закон истории. Может быть, три случая. Генерала Деникина убьют, он застрелится, он совершит отречение. Необходимо подготовиться к каждой возможности. Постановили поддерживать генерала Деникина до последней возможности и повиноваться ему до самого конца. Преемником ему почитать генерала Врангеля. Как передать власть генералу Врангелю в случае трагического конца, сейчас установить невозможно. Если же будет отречение, то употребить усилия в том направлении, чтобы перед отречением произошло назначение нового главнокомандующего. Слушали. В Одессе может организоваться отпор в том случае, если будет найден человек. Постановили зажечь Диогена в фонарь и искать человека. Слушали. Кроме Врангеля другого человека не найти. Постановили принять зависящие меры, чтобы генерал Врангель стал пока во главе Одессы. Эти зависящие меры были приняты. В точности мне неизвестно, привели ли они к какому-нибудь результату, но думаю, что генерал Врангель опоздал бы. Ангел смерти витал над Одессой. Деникин Антон Иванович, 1872-1947, из семьи офицера, выпускник Академии Генштаба 1899 года, примыкал к кадетам. Участник Первой мировой войны, после февральской революции, в апреле-мае 1917 года, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, командующий войсками Западного и Юго-Западного фронтов, участник контрреволюционного Корниловского мятежа, арестован. После Октябрьской революции бежал из Быхова, где находился вместе с генералом Корниловым на Дон, был избран членом Донского гражданского совета местного правительства, один из активных организаторов добровольческой армии. С 13 апреля 1918 года стал ее командующим, с 8 октября главнокомандующим, с 8 января 1919 года главком всеми вооруженными силами Юга России. 4 января 1920 года объявлен Колчаком верховным правителем России. Установил на захваченных территориях военную диктатуру буржуазно-помещичьих правительств, первоначально особого совещания, одним из организаторов и членов которого являлся Шульгин. Затем правительство при главнокомандующем вооруженными силами Юга России и, наконец, южно-русского правительства. После разгрома белогвардейских армий с остатками войск эвакуировался в Крым, 4 апреля 1920 года объявил своим преемником генерала Врангеля и эмигрировал, отошел от политической деятельности, жил в Лондоне, занимался литературной деятельностью. Во время нападения фашистской Германии на СССР выразил уверенность, что русская армия разобьет захватчиков. Врангель Петр Николаевич, 1878-1928, дворянин, барон, окончил Горный институт в 1901 году, участвовал в русско-японской войне в 1910 году, окончил Академию Генштаба во время Первой мировой войны, командир кавалерийского корпуса, генерал-майор. После Октябрьской революции уехал в Крым. В августе 1918 года вступил в добровольческую армию. Генерал-лейтенант командовал кавалерийским корпусом с января 1919 года Кавказской добровольческой армией, с мая Кавказская армия. В декабре 1919-январе 1920 года добровольческой армией. За критику главкома Деникина снят с должности и отправлен за границу. С 4 апреля 1920 года главком Вооруженных сил Юга России. С 11 мая главком русской армии, установил в Крыму и Северной Таврии, юг Украины, режим военной диктатуры. После разгрома русской армии эвакуировался с ее остатками в ноябре 1920 года в Константинополь, но сразу же поставил вопрос о возобновлении вооруженной борьбы. В ноябре провел первое совещание военачальников на крейсере «Генерал Корнилов» в Босфорском проливе. 26 декабря направил командирам корпусов секретное предписание о тайном сохранении оружия, издал специальное распоряжение о формировании офицерских союзов, на основании которых в 1924 году создал Русский общевоинский союз, РОВС, насчитывавший по некоторым данным до 100 тысяч членов, бывших офицеров и вольноопределяющихся. Возглавляя РОВС, пытался проводить диверсии и террористические акты на советской территории, разрабатывал планы войны против СССР. Надо было зарегистрироваться. Большое здание, два этажа сплошь набиты офицерами. Очередь совершенно безнадежная, здесь надо стоять часы. Это все регистрирующиеся. Здесь всякие, явные старики, инвалиды, всякого рода категористы, потом бесконечное количество служащих в тыловых учреждениях, здешние, одесские и эвакуировавшиеся из самых разных губерний, командировщики, получившие всякие поручения, часть из них действительно что-то здесь делает, а остальные — ловчил. Наконец, просто дезертиры. Хотя все они, конечно, имеют удостоверение. Я потолкался некоторое время среди этой толпы и ушел в отвратном настроении. Толпа офицеров, не знаю почему, на меня всегда офицеры производят самое тяжелое впечатление, когда они собираются толпами. Офицер по существу одиночка, он должен быть окружен солдатами, тогда понятно, почему он офицер. Но офицерство толпами, тут есть какое-то внутреннее противоречие, которое создает тяжелую атмосферу. Такое же тяжелое впечатление на меня производят офицерские роты, некоторые, по крайней мере, и в них чувствуется какая-то внутренняя горькая насмешка. И это впечатление особенно ярко, если сравнить офицерские роты с юнкерами. Казалось бы, офицерские роты — самые совершенные части, а вот нет. В них какой-то надлом, нет здоровья, нет душевного здоровья. И, как это ни странно, не чувствуется дисциплины. А юнкера всегда производят какое-то бодрящее душу впечатление, сжатой пружины, готовой каждую минуту развернуться по знаку своего начальника. Душевной упругости, пружинчатости я совершенно не почувствовал в этой офицерской регистрирующейся толпе. Плохая психика, ужасная психика. Такое учреждение, где регистрируется, не единственное вот это. По всему городу в разных участках происходит то же самое. Везде стоят такие же толпы офицеров, понурые, хмурые, озлобленно подавленные и требовательные. Сколько их? Никто не знает толком. Называют самые фантастические цифры. Кто говорит, что уже зарегистрировалось 80 тысяч? Но это явно преувеличено. Но не меньше 25 тысяч, наверное. Целая армия, и, казалось бы, какая армия? Отборная. Да это только так кажется. На самом деле, эти выдохшиеся люди, потерявшие веру, ничего не способны делать. Чтобы их встряхнуть, надо железную руку и огненный дух. Где это? Принцип регистрации нелеп. Офицеров заносят куда-то, и этим ограничивается все. Между тем, настроение этого города, самого города, начинает портиться. Явственно чувствуется какая-то подземная работа. Хорошо бы держать этот самый город под прицелом. И это было бы легко, может быть. Каждый регистрирующийся офицер должен был бы тут же получить приказ, в какую часть он зачислен на случай тревоги и куда должен явиться, кто его начальник. Так однажды было сделано в Екатеринодаре и дало прекрасный результат. А так эти списки, для чего они? Для облегчения работы большевиков, когда займут город по отыскиванию офицеров? Ангел смерти реет над Одессой мамой. Ко мне пришел один офицер, молодой, энергичный, с наклонностью к необузданному фантазерству. Он мне казался белым по мыслям и чувствам, но испорченным доктриной цель оправдывает средства. Он стал во главе группы офицеров, поднимавших большой бум. Они были решительны, смелы, достаточно смелы для бумных историй, недостаточно отважны, чтобы быть беспощадными к своим. Теперь он пришел ко мне продемонстрировать, так сказать, свое беспристрастие. Вот, прочтите. Читаю. Это собственноручное признание начальника одной из очень крупных контрразведок в том, что он, будучи больным, был соблазнен своим помощником присвоить и разделить между собой, четырьмя соучастниками, крупную сумму в иностранной валюте. Будучи почти в беспамятстве, он поддался на уговоры. Теперь он приносил чистосердечное раскаяние и просил предать его суду. Я знал этого человека. Он приходил ко мне, приносил стихи, иногда недурные, был мистиком. Рассказывал, как он борется с злоупотреблениями нашей чрезвычайки и вообще казался мне честным человеком. И вдруг... Этого мы помилуем, с ним это в первый раз. Кроме того, он рассказал мне на ухо историю, которую я по этой причине не рассказываю. А остальных расстреляем. По суду, надеюсь? Ну, конечно. Но вот будет другое дело, это уж не по суду. Оба дела были сделаны. Начальник той контрразведки, мистик и поэт, был помилован каким-то способом. Его соучастники расстреляны. А через несколько дней был убит начальник одесской контрразведки полковник Кирпичников. Он ехал поздней ночью, автомобиль был остановлен офицерским патрулем, Кирпичников назвал себя, его попросили предъявить документ. Когда он вытаскивал удостоверение из кармана, раздался залп из винтовок. Всю сцену рассказал шофер, которому удалось тихонько исчезнуть. Это было дело без суда. Участники его, вероятно, гордились этим подвигом. С точки зрения брави он действительно был сделан чисто, но с точки зрения нашего белого дела это был грозный признак, свидетельствовавший о полном помутнении, если не покраснении умов. Кто был убит? Начальник контрразведки, то есть офицер или чиновник, назначенный генералом Деникиным. Кем убит? Офицерами генерала Деникина же. Акт убийства Кирпичникова является прежде всего актом величайшего порицания и недоверия тому, кому повинуешься. Это весьма плохо прикрытый бунт. Отсюда только один шаг до убийства ближайших помощников главнокомандующего, вроде генерала Шиллинга или генерала Романовского. Генерал Шиллинг уцелел, а генерал Романовский погиб, как известно. Шиллинг Дмитрий Иванович, белогвардейский генерал, командующий Деникинскими войсками на правобережной Украине, защищавшими Херсон, Николаев, Одессу в конце 1919-го, начале 1920-го года. Романовский Иван Павлович, 1877-1920, дворянин, выпускник Академии Генштаба, участник Первой мировой войны, генерал-квартирмейстер в ставке Верховного главнокомандующего, генерал-майор. После февральской революции участник заговора Корнилова, после октябрьской революции бежал вместе с ним на Дон. С февраля 1918 года начальник штаба добровольческой армии. С января 1919 до апреля 1920 начальник штаба ВСЮР, член особого совещания при генерале Деникине, эмигрировал. 18 апреля 1920 года убит в Константинополе белогвардейским офицером. Когда я узнал об убийстве полковника Кирпичникова и вспомнил свою речь, которую я говорил когда-то во Второй Государственной Думе по поводу террористических актов. Левые нападали на полевые суды, введенные тогда Столыпиным. Они особенно возмущались юридической безграмотностью судей, первых попавшихся офицеров, а также тем, что у подсудимых не было защитников. Отвечая им, я спрашивал: «Скажите мне, а кто эти темные юристы, которые выносят смертные приговоры в ваших подпольях? Кто назначил и кто избрал этих судей? Кто уполномочил их произносить смерть людям? И есть ли защитники в этих подпольных судилищах, по приговорам которых растерзывают бомбами министров и городовых на улицах и площадях?» Эти слова мне хотелось тогда сказать убийцам полковника Кирпичникова. Кто уполномочил их судить его? И выслушали ли они, если не его защитников, то его самого? Но дело даже не в этом, а дело в том, что производить самосуд значит отрицать суд. Отрицать суд значит отрицать власть. Отрицать власть значит отрицать самих себя. Так оно, конечно, и было. Этим убийством белые пошли против белых понятий. Красный ангел веял над городом. Громадная зала кафе Робина была набита народом. Сквозь табачный дым оркестр вздыхал, как чья-то грудь больная. Впрочем, не совсем так, а гораздо хуже. С трудом я нашел столик, сейчас же и меня нашли. Нашлось неопределенное количество знакомых, которые подсаживались и по русскому обычаю начинали изливать свои горести. По странному совпадению, это иногда бывает, у моего столика периодически сменялись Монтекки и Капулетти. Впрочем, это не совсем точно. Здесь было больше враждующих родов. Столько, сколько штабов, а штабов... Имена их ты, Господи, веси! Он? Вы не можете себе представить, это злой гений, это удивительно. Непременно должен быть злой гений. Вот у генерала Деникина Романовский, а здесь этот. Пока его не уберут, ничего не будет. Про Кирпичникова слышали? Вот и его бы туда же. Смылся. Ах, это вы слышали про убийство Кирпичникова? Конечно, это безобразие, но в конце концов. Я видел, с вами был только что офицер, вы будьте с ним осторожнее. Их штаб, я вам скажу, такая лавочка. Еще вопрос, кто лучше, они или Кирпичников? После моего неопределенного отношения к делу и этот уходит. Первые два были из враждующих штабов. Они грызутся и обвиняют друг друга приблизительно в одном и том же — в безделье, пьянстве, воровстве. Подсаживается третий. Я рад, что с вами встретился. Надо поделиться с вами некоторыми фактами, быть может, вам неизвестными. Вы, конечно, слышали про эту певицу. Вот через нее идет открытое и грандиозное взяточничество. А генерал у нее пропадает. Что там делается, потом... Если б только одно это, ведь дело гораздо хуже. Он наклоняется ко мне ближе и шепчет что-то про одну высокопоставленную даму. В его рассказах перемежаются жиды, контрразведка, масоны, освак, спекулянты, штабы, большевики, Вера Холодная, галичане, Иза Кремер, городская дума, Анна Степовая. Дикий кавардак. Оркестр вздыхает, как чья-то грудь больная, неизвестно только какой болезнью. Дыму столько же, сколько чада в этих рассказах. И это все пустяки. А самое важное, главное и смертельное, это то, что весь этот огромный зал, все это энное количество столиков занято офицерами. Что они здесь делают? Пьют кофе, читают газеты, слушают щемящие душу терпко-сладкие звуки скрипок. Мечта всех отступательных дорог, морозных и грязных, исполнилась. Они пьют кофе у Робина. А большевики опять продвинулись, наши драпанули в два счета. Придется играть в ящик, ну и прекрасно, черт с ним. А пока мы все-таки будем пить кофе со сладкими булочками, читать газеты и слушать скрипки. Для освежения мысли я вынул из кармана записку, составленную моими друзьями. Эта записка, если не была совсем точна, то, во всяком случае, рисовала то, что считалось установленным в городе. Передо мной замелькали описания всевозможных штабов и учреждений с одной и той же убийственной характеристикой. А это еще что? Все высшее начальство уверяет население, что опасности со стороны большевиков для Одессы нет, но вместе с тем во второй половине декабря семьи многих высших лиц были отправлены в Варну. Это стало известно всему городу и вызвало панику. Вообще большинство стоящих во главе ведомств должностных лиц заняты одной целью — набрать, возможно, больше денег, потому взяточничество процветает. Лица, заведующие эвакуацией, берут взятки за предоставление мест на пароходах. Комендатура порта за освобождение судов от мобилизации. Управление начальника военных сообщений за распределение тоннажа в Черном море. Описать хищения, которые происходят на железных дорогах, нет возможности. Там пропадают целые составы поездов с казенным грузом. Началась пляска миллионов и так далее, и так далее. Все в этом же роде. Даже если бы все это была неправда, то всеобщее убеждение, что это так, означало гибель дела. Ангел смерти витал над самое себя заклеймившей Одессой. Улицы Одессы были неприятны по вечерам, освещение догорающих огарков. На Дерибасовской еще кое-как, на остальных темень. Магазины закрываются рано, сверкающих витрин не замечается, среди этой жуткой полутемноты снует толпа, сталкиваясь на углу Дерибасовской и Преображенской. В ней чувствуется что-то нездоровое, какой-то разврат, куан-мэ-мэ, без всякой эстетики. Окончательно перекокаинившиеся проститутки, полупьяные офицеры. Остатки культуры чувствуются около кинотеатров, здесь все-таки свет. Здесь собирается толпа менее жуткая, чем та, что ищет друг друга в полумраке. Конечно, пришли смотреть «Веру холодную». После своего трагического конца она стала посмертным произведением, тем, чего уж нет. Меня потянуло взглянуть на то, чего уж нет, на живущую покойницу. Я вошел в один из освещенных входов. Что это такое? Офицерское собрание или штаб военного округа? Фойе было сплошь залито, как сказали бы раньше, серой шинелью, и, как правильнее сказать, теперь английской. Нельзя сказать, чтобы Верочка холодная все же не доставила мне удовольствия. Как жадно стремимся мы все насладиться хотя бы в последний раз тем, чего уже нет. И много ли нас осталось бороться за то, чего еще нет? Ангел смерти витал над поставленным к стенке городом.